Глава 318. Сражение за собственную жизнь. Точно так же, как Юй Джун почувствовал взгляды солдат батальона «Волчий клык», так он сразу же ощутил сильную угрозу. Поэтому немедленно откатился в сторону, скрываясь за пределы их видимости. Бэнг-бэнг. Раздался звук выстрелов, и 6 пуль попали туда, где только что находился Юй Джун. Эти пули были выпущены снайперами батальона «Волчий клык», укрывающимися далеко за пределами его видимости. Если бы он чуть промедлил, вероятно, уже был бы мертв. У Да Хуэй, командир батальона «Волчий клык», повернулся к своему невысокому, не выше 1,5 метра ростом товарищу, стоявшему рядом с ним, и спросил: «Чэн Синь, тебе удалось запомнить его черты? Кто он и откуда?» Чэн Синь обладал эйдетической памятью и активным навыком «Глаз Бога». Активируя этот навык, его поле зрения достигало 6 километров. И он мог разглядеть даже такие маленькие объекты, как иголки, лежавшие на земле. «Я уже запомнил его черты. Однако это не один из тех энхансеров, с которыми мы встречались ранее», — кивнул Чэн Синь. «Даян, Чэн Синь, Юй Цин, Лун Фэн, Махуй Дзэ, Ли Баньянь, Иван Мань. Восьмером отправляйтесь за этим снайпером и избавьтесь от него», — отправил приказ своим подчиненным у Да Хуэй. Эти 7 солдат были энхансерами выше 30 уровня. И каждый из них обладал своими смертельными навыками. А в команде они могли запросто справиться с экспертом 40 уровня. Более того, Чан Синь обладал редкой способностью преследования. Пока он помнил черты цели и активировал этот навык, он мог чувствовать его присутствие и местоположение, если та находилась в радиусе 5 километров. Чан Синь отвечал за преследование, в то время как остальные из группы могли сосредоточиться на окружении и убийстве цели. Такой метод помог избавиться от 13 сильных экспертов, которые выступили против Вуяньхуна. Среди них был даже могущественный эвольвер выше 40 уровня. «Есть!» Ответили 7 бойцов и быстро двинулись из города в направлении, куда скрылся снайпер. Заметив преследование экспертов батальона «Волчий клык», Юй Джун отреагировал незамедлительно и быстро. Он был уверен, что сумел бы застрелить из снайперской винтовки любого из них. Но после того, как его окружили, он начал сомневаться, что сможет победить в прямом столкновении. «Что за назойливое насекомое так быстро убегает?» Холодно рассмеялся Чэн Синь, чей правый глаз мерцал странным светом, пока он смотрел вдаль. Один из бойцов Даян, ростом 1,73 метра и со шрамом на лице, посмотрел на красавицу Ли Баньянь, бежавшую рядом с ним. Она была одета в защитное обмундирование, и несмотря на хрупкое телосложение, могла похвастаться соблазнительной фигурой. Роскошной грудью, сексуальными бедрами, здоровым цветом кожи и утонченными чертами. «Баньянь!» Проглотив слюну, со смехом обратился к ней Даян. «После того, как мы расправимся с этим жуком, не хочешь ли заглянуть ко мне? В последнее время мне надоело играть с этими китайскими женщинами». Даян был энхансером 39 уровня. Ему лишь немного не хватало опыта, чтобы достичь 40-го. Кроме того, он был сильнейшим в этой маленькой группе и мог позволить себе сделать столь бессовестное и непристойное предложение красотке, о которой уже давно мечтал. Обладая такой фигурой и внешностью, а также силой, которая позволила ей занять место среди сильнейших энхансеров батальона «Волчий клык», Ли Баньянь, безусловно, являлась необычным человеком, не говоря уже о способности постоять за себя. «Можешь зайти сегодня ночью, если не боишься лишиться той грязной штуки ниже пояса». Холодно рассмеялась Ли Баньянь, одарив Даяна ледяным взглядом. «Да я просто шучу, шучу!» Непроизвольно вздрогнув, сухо рассмеялся Даян в ответ. Хоть Ли Баньянь была бесподобно красивой и обладала привлекательной фигурой, она не была легкодоступной. До этого 2 бойца батальона «Волчий клык» уже имели на нее свои виды. Однако одному из них она быстро и жестко отсекла голову, а второму медленно отрезала ножом его нижнюю часть. После этих 2 случаев прекрасная гадюка Ли Баньянь заняла прочные позиции в батальоне «Волчий клык». Более того, командующий Вуяньхун был ее другом детства, и находясь под его защитой, даже в случае возникновения проблем, ее не накажут. Конечно, пока она сильно не разозлит лидера вьетнамцев. «Это чертово насекомое остановилось! Кажется, он что-то задумал! Всем приготовиться к бою!» Проговорил неожиданно остановившийся Чан Синь, чьи глаза ярко сверкали. Услышав его, остальные 6 членов отряда насторожились. Они были опытными солдатами и понимали, что не стоит недооценивать врага. «Ну что за надоедливые ребята? Юйчжун, расположившись на дереве, держал свою снайперскую винтовку и хмурил брови. Семь преследователей уже практически показались в поле его зрения, когда они неожиданно скрылись в зарослях травы и продолжили движение по направлению к нему уже под прикрытием. В такой ситуации никто, кроме Байхэ, который был профессиональным снайпером, не смог бы с легкостью попасть в кого-то из преследователей. Юйчжун практиковал свои снайперские навыки, чтобы не уступать снайперам из прежних времен. Но в таких обстоятельствах даже он был бессилен против этих экспертов. «Мне невыгодно сражаться с ними в этих джунглях». Юйчжун быстро оценил ситуацию и, оглядевшись по сторонам, бросился на шоссе, видневшееся вдалеке. В конце концов, эти вьетнамские эксперты были местными жителями и пережили в этих лесах многочисленные сражения с мутировавшими монстрами и зомби. Поэтому для Юйчжуна было бы большой трудностью сражаться с ними на их же территории. «Это отродье направилось к шоссе. Похоже, он не желает сражаться в лесу. Даян, не лучше ли нам уничтожить его до того, как он выберется из нашего леса?» — спросил Чань Синь. «Конечно. Я лично пойду и уничтожу этот кусок дерьма». Уверенно рассмеявшись, Даян активировал свою трансформацию лесного рейнджера. С зеленой вспышкой тело Даяна начало покрываться слоем зеленых листьев, расползавшихся по всему его телу, оставляя свободными только глаза и нос. Одновременно с этим на его теле возник лук и стрелы, гравированные зелеными рунами. Зеленые листья, покрывавшие Даяна, постоянно шевелились и изменялись, превращая Даяна в часть леса. С расстояния более 10 метров его присутствие невозможно было обнаружить, если внимательно не приглядываться. Превращение в лесного рейнджера не только увеличивало физические показатели бойца, но покрывавшие его листья также искажали свет, что затрудняло обнаружение лесного рейнджера. Помимо Даяна, Юйцин, Лунфэн и Махойдзя также трансформировались в рейнджеров, несших на спинах огромные луки. Вместе они быстро двинулись в сторону Юйчжуна. После трансформации Даян и остальные стали экспертами в стрельбе из лука, чьи выстрелы несли даже более разрушительную силу, чем стрельба из огнестрельного оружия. Поэтому они предпочли поменять свое оружие на крепкий лук и стрелы. Ли Баньянь, держа в руках два черных револьвера, также бежала за Юйчжуном, сверкая ледяными бликами в глазах. Ван Мань же был призывателем, и, активировав свою способность призыв волков, непрерывно вызывал монстров, которые также бросались преследовать Юйчжуна. Эта способность была навыком второго уровня, но тем не менее чрезвычайно полезным. Для призыва одного волка требовалось только два пункта духа, а на поддержание волка в течение 30 минут расходовался еще один пункт. Призыв мог действовать неопределенно долгий период времени, пока не будет израсходован весь запас духа. Ван Мань обладал высоким показателем духа и смог на одном дыхании призвать 25 волков, которые со всех сторон устремились к Юйчжуну. Эти волки могли не только измотать его погоней, но и определить местоположение противника, что дополнительно помогало группе обнаружить его. Это должно было доставить ему серьезные неприятности. Юйчжун же, быстро двигаясь прямо по направлению к шоссе, неожиданно ощутил огромную угрозу. И тотчас, остановившись нереальной скоростью, стремился под укрытие дерева. Три острые, как бритва, стрелы, изготовленные из костей мутировавших монстров, вонзились в землю там, где он только что был, поразив позиции на шаг впереди и на шаг позади этого места. Если бы Юйчжун среагировал чуть медленнее, или бы двинулся назад, или вперед, одна из этих стрел пронзила бы его. «Он реагирует по-настоящему быстро, но уже слишком поздно». Даян видел, что Юйчжун устремился к огромному дереву, как он и рассчитывал. Холодно рассмеявшись, он достал стрелу и, до предела натянув лук из кости мутировавшего зверя, выпустил белую костяную стрелу, которая, сорвавшись с тетивы, словно сверкающая звезда, пронзила огромное дерево насквозь. Когда Юйчжун почувствовал опасность, было уже слишком поздно, поскольку грозная костяная стрела уже ударила его живот, откинув на несколько метров и повалив на землю. «Готово!» – подумал про себя Даян, холодно сверкая глазами. Эту технику он называл «пронзающая стрела», которую он придумал после того, как стал лесным рейнджером, и обычно использовал ее как мощный добивающий удар. Подобно мечу дьявольского пламени или копью дьявольского пламени Юйчжуна, пронзающая стрела обладала огромной мощью и не могла быть использована несколько раз подряд. Тем не менее, в момент удара она обладала потрясающей мощью. Даян именно таким выстрелом сразил эвольвера выше 40 уровня. После превращения в лесного рейнджера только Ву Янь Хун и Уда Хуэй могли потягаться с ним. Поэтому, столкнувшись с простым энхансером, он неосознанно относился к Юйджуну с презрением, хотя и сохранял еще некоторую осторожность. Дайан ослабил бдительность, чего не сделали Юэ Цин, Лун Фэн и Махо Цзя, которые, подняв луки, нацелились на тело Юйджуна. Они собирались превратить его тело в решето, только после этого они смогли бы успокоиться. Однако Юйджун неожиданно широко открыл глаза и, вскинув свой пистолет-пулемет тип 05, открыл шквальный огонь по позициям Юэ Цин, Лун Фэн и Махо Цзя. Способность трансформации в лесного рейнджера давала им определенное укрытие, поэтому Юйджуну было трудно определить их точное местоположение. Но его богатый боевой опыт позволял ему примерно понять, где они находятся.